Глава 6. Ника. Выхожу после второго экзамена, все еще прокручивая в уме ответы. Из двух предметов, которые мне нужно сдать для поступления, сегодня прошла самый сложный – по иностранному языку. Первый – по творческому заданию на составление композиции. 2 дня назад мне дался легче. Уж как я перед выходом терла листочки фиалки, чтобы повезло, кто бы видел. Так и приехала с зелеными следами на подушечках пальцев. «Ну, как ты, Ника, справилась?» Подбегает ко мне Лера, отодвигая от прохода, а то я так и застыла на месте. Для поездки на мой второй экзамен Лера сама вызвалась меня поддержать без просьбы Дана. «Очень надеюсь, только не знаю, на что больше – знание или фиалку для удачи, которую Дан принял в штыки. А мне в цветочной лавке продавец гарантировала супервезение, если куплю у нее именно этот цветок с горшком». «Значит, поможет 2 в 1», — уверенно произносит Лера, успокаивая меня. «Мой Костя тоже от жабы шарахался, а теперь еще и советуется с ней перед важными переговорами или событиями. Мужчины всегда так, вначале в штыки, а потом привыкают. Так что не парься, Дан отходчивый. Надеюсь, что так и есть. После моего вваливания в душ с утра не наезжал». И до сих пор не кинул в меня тарелкой, хотя коситься на завтраке не по-доброму. В ожидании подсчета баллов Лера ведет меня по всей академии. Показывает, где учится сама на факультете живописи и отделение графического дизайна, куда собралась поступать я. Официальное зачисление объявят позже, но сегодня можно уже понять, прохожу я дальше или нет. Декан выносит листок из кабинета приемной комиссии и зачитывает фамилии с результатами за 2 экзамена. Доходит и до меня. «Мальцева Вероника, у вас 123». «Ты точно поступила!» Я еще не поняла, сколько должно быть, а Лера уже обняла меня по-дружески и принялась поздравлять. Декан на мои расспросы подтверждает, что я преодолела проходной порог и теперь смогу посещать курсы академической разницы для зачисления после колледжа на 3-й курс. «Сразу в мотосалон, как в прошлый раз, не поедем. Хочу тебя кое с кем познакомить». Тянет меня Лера на выход после того, как я, наконец, поверила, что самое важное состоялось. Перед глазами тут же появилось 5 великанов из свиты «Не добраться». Если все друзья у Леры такие, то хотя бы не упаду от одного только вида. В течение 2 прошедших дней еще 2 раза заходила в мотосалон. Привыкнуть, ну, никак не получается. Но хоть уже не чувствую себя булочкой для перекуса. И то радует. В отличие от резкого Дана, того, как боялась, так и боюсь. Выходим за пределы двора академии, и Лера ведет меня в сторону центра, с ее слов. А мне и там, где мотосалон, казалось, центральней некуда, но здесь еще круче. Как же все необычно вокруг, такие огромные здания, прямо голова кружится. Делюсь с ней своими впечатлениями, рассматривая уходящую крышу зеркальной башни в облака. Раньше я мало гуляла, а теперь так и хочется везде побывать и все увидеть. Повезло, что я буду учиться и жить среди такой красоты. Да тут ничего такого. Машет в сторону фонарей в виде человеческих скульптур Лера. «Есть места и покруче. Дан бы мог показать тебе намного больше, если бы ты согласилась ездить на байке». «Вряд ли он стал бы со мной возиться. И так меня еле терпит. Куда ему время еще искать?» «Ну, совсем мне не хочется ездить, когда все открыто. Вдруг руки устанут держаться, и выпаду из байка. Или резко дернется на повороте. А так-то я не трусиха. Даже змей ловила в речке голыми руками. Скорей добавляю, чтобы уж совсем не выглядеть запуганной девицей из глубинки в глазах бесстрашной байкерши. «Ника, ты не трусиха уже только потому, что решилась на переезд и временно пожить у байкерского босса», прибавляет к змеям еще один повод моей смелости Лера. «Лучше скажи, как давно ты увлекаешься созданием компьютерных иллюстраций?» Сама не заметила, как по дороге рассказала сначала, почему после школы пошла в колледж на отделение, где среди зацикленных на компьютерных играх мальчиков была одной единственной девочкой в группе. Хотя этого никто там и не заметил. Мои одногруппники-хакеры редко отрывали головы от экрана мониторов. До поступления в колледж я жила у бабули в деревне, пока мама крутилась на нескольких работах, чтобы нас обеспечить. Отец редко появлялся в моей жизни, раза три, не больше. И вот на третий раз в 8 классе он сделал мне самый крутой подарок, о котором и мечтать не могла. Подарил дорогущий компьютер последней продвинутой модели со всеми наворотами. С того самого дня у меня появился, кроме учебы, готовки и помощи бабуле по хозяйству, новый интерес, который перерос в первые шаги создания иллюстраций на все, что я видела, читала и мечтала. «Как-нибудь я тебя попрошу сделать иллюстрацию индюка», после моего рассказа о себе задумчиво произносит Лера. «Надо будет к ответке для мужа заранее подготовиться, а то он подозрительно притих в последнее время». С радостью соглашаюсь и вижу, что мы подходим к аллее, по двум сторонам от которой расставлены столики, мольберты, картины. Верчу головой, с интересом рассматривая товары, пока иду следом за Лерой. «Вот мы и пришли». Останавливается она посередине и показывает мне на красивую миниатюрную девушку рядом с горшками и вазами. «Знакомься, Ника, это Аня, моя подруга». «Приятно познакомиться». «Я знаю, что ты сестра Дана, которая не сестра, но терпишь его до сентября», показывает, что в курсе моего приезда Аня с приветливой улыбкой. «Осталось еще месяц и полторы недели продержаться, если не выгонит». Называю свой срок контроля не добраться. Пока что срок кажется огромным. «Еще чего! Дан же себя большим братом почувствовал, а ответственность за близких у него в крови. Так что и не надейся от него избавиться до сентября». Не очень-то обнадеживает Лера, знающая своего босса с тиранскими замашками. «В свободное время ты сможешь с нами видеться. Дан не будет против», — сочувствующим голосом предлагает Аня. Я не успеваю поблагодарить, как Лера меня перебивает, резко оживившись. «Точно! Городскую жизнь мы тебе и покажем. И я уже знаю, с чего мы начнем. Хо-хо! Повод тем более появился — отметить твое поступление». «О, боже, Лера, что ты уже задумала?» Глядя на подругу, с опаской спрашивает Аня. «Если что, я на все согласна. Скорее предупреждаю на всякий случай. Мне очень-очень хочется увидеть жизнь мегаполиса. Дан вот только...» «Спокойно. Босса атакуем с двух сторон. Он сдастся», — обещает Лера. «Тогда и брата своего атакуй», — просит Аня. «У Свята гиперопека ничем не лечится. Даже на аллею привозит и увозит, а пока стою, уже 3 раза звонил». «С нами отпустит и тебя. На брата у меня тоже есть управа в виде родителей. Так что готовьтесь на вечер, девочки. Здорово повеселимся». Подруга Леры тяжело вздыхает, а я бы так и расцеловала байкершу за бомбезное предложение. Вот же мне повезло-то, наконец. Прощаемся с Аней до вечера и едем в сторону мотосалона. Дан и так Лере уже звонил, спрашивал, где нас черти носят. «Нам уже можно поздравлять сеструху?» Пухленький встречает первым у порога, пока двое других показывают мужчине в ошейнике с шипами байк. Я только киваю, пытаясь с ними разминуться. Кажется, он хочет меня обнять. Ёлки, ребер же запасных у меня нет. На шум выходит из своей приемной Дан. «Поздравляю, Ника!» — сдержанно и сухо выдает он, спускаясь по лестнице. Сразу видно, кто обниматься точно не собирается. Ну и мне не очень-то хотелось. Пару слов приятных и то много из уст делового не добраться. «А у меня есть для тебя подарок, Ника!» — продолжает Дан, показывая мне жестом руки подойти к нему. Сам встал возле стеллажей с товаром возле кассы. Обалдеть! Неужели он решил зайти дальше пары приятных слов и приготовил для меня что-то очень хорошее? Наверное, я зря его считала хуже Яшки. Переглядываюсь глазами с хихикающей Лерой, не понимая причины ее смеха. Ну, а может, она так радуется, что босс подобрел? Иду. Обычно ношусь, как угорелая. Сейчас же половину расстояния до Дана не тороплюсь, едва ли не замирая от предвкушения. Что же, что это может быть? Ловлю себя на том, что хочу стильную сумку, ходить на курсы. Я видела такие у девочек в коридоре академии. Наверное, дорого слишком. Ну, хоть конфеты. Нет, лучше зефир. Ладно, и шоколадки обрадуюсь. Готова к подарку, Ника? В меня впиваются насмешливые темно-карие глаза. Да, на 1 000 000 пикселей готова. Выставляю вперед руки, как в детстве, и жмурюсь. Нечто большое и тяжелое наваливается в мои ладони. Еле успеваю обхватить, чтобы не упало. Раскрываю глаза и... Мама дорогая! У меня в руках здоровенный шлем розового цвета. Пипец, а не подарок!